«Да?» Сара вздохнула. «Видно, Англия не оставила в вашей душе глубокого следа». «Наоборот», — возразил Халид, — его энергичный выговор звучал удивительно по-британски. «Моя бабка считает, что во мне слишком много от европейца. С ее точки зрения, моя настойчивость в отношениях с тобой — это странная и непонятная европейская причуда». Сара отвернулась, чувствуя, как у нее ослабели ноги. Его искреннее признание своей одержимости подействовало на нее сильнее пылкого объятия. Халид подал ей чашку с кофе. «Может, я действительно слишком долго жил в Англии? Теперь я никогда не чувствую себя дома», — заметил он. «По-моему, вы здесь вполне свой». Он грустно улыбнулся. «Ты так говоришь, потому что ты не турчанка. По мнению турок, я слишком снисходителен. Они восхищаются сильной рукой, а женщин удивляет моя разборчивость. В этой стране мерилом мужественности мужчины является количество женщин, с которыми он спит. И в этом отношении я оказываюсь не на высоте». Сара чуть не поперхнулась своим кофе. «Я не могла бы с этим согласиться», — проговорила она, наконец, откашлившись. «Косым очень тревожится за меня», — печально заметил Халид. «Косым не присутствовала на наших двух последних схватках», — подумала про себя Сара. А вслух сказала, «почему?» «Она не одобряет мой выбор». «Извините, не поняла». «Косым считает, что ты слишком худа и сомневается в том, что ты сможешь родить». Сара отставила чашку. «Халид», — начала она. Он остановил Сару, подняв руку. «Я успокоил бабушку в отношении того и другого». Сара открыла бы рот, готовя колкий ответ, но тут же увидела озорные огоньки в его глазах. Неужели он ее поддразнивает? «А теперь», — сказал Халид, наклоняясь, чтобы поставить свою чашку на стол, — «давай продолжим урок». Они проговорили еще часа два, коснувшись множества разных вещей, после чего Халид отпустил Сару. Только когда Сара возвращалась к себе, окруженная евнухами, она осознавала, что впервые во время их свидания Халид к ней не прикасался. Через две недели Халид опять вызывал Сару к себе. Она понимала, что Халид нарочно держит ее в неизвестности и тревожном ожидании. Жизнь ее стала похожей на жизнь гаремных женщин. Когда возбужденная Мемтаз поспешно вошла в ее комнату, Сара поняла, что паша отдал какой-то приказ. «Вечером вы должны пойти к моему господину, но сначала днем едьте на прогулку на базар Кахули», — объявила Мемтаз, радостно хлопая в ладоши. «А что, это так интересно?» «Очень-очень. И вы возьмете сладости и напитки, и на обратном пути устроите...» Мемтаз замолчала, подыскивая слово. «Пикник?» — подсказала Сара. «Да-да, пикник». «И кто это придумал?» — подозрительно осведомилась Сара. «Валиде Пашана решила, что вам следует прогуляться». Сара поняла, что у Косым имеются какие-то свои планы на эту экскурсию. «А вы не едете?» — спросила Сара у Мемтаз. «На этот раз нет. Но я там однажды бывала раньше. Думаю, когда-нибудь еще раз побываю». «Мемтаз», — задумчиво спросила Сара, — «вы ведь знали мать Халида?» «Да, госпожа, очень хорошо». «Какая она была?» «Как вы», — ответила Мемтаз и улыбнулась. «Как я?» — переспросила Сара. «Правда?» «О, да». Она тоже попала сюда против своего желания. Ее взяли в плен. Я рассказывала вам. Но она сильно полюбила старого пашу и прожила здесь счастливо всю свою жизнь. И ей никогда не хотелось вернуться домой. Думаю, она тосковала по родине и передала желание побывать там своему сыну. Ему тоже очень хотелось поехать в Англию и познакомиться с этой страной. «А как выглядела мать Халида?» «О, она была Гюльбеяс, очень красивая. Как только паша ее увидел, он потерял интерес ко всем остальным, И потом у него не было другой кадин.